Глава 4. Джеймс Мэддокс сгреб догорающие поленья в середину, отчего над костром взвелись мелкие оранжевые искры. Энджи, укрытая одеялом, сидела, прижавшись к нему. Брезент, натянутый между веток, защищал от дождя, капли, падая в костер, шипели на углях. Энджи подала Мэддоксу плоскую фляжку с бренди, и он сделал глоток. Они молча слушали вой волков в горах. В холодном мраке ночи зловещий грохот водопада казался ближе. Вздохнув, Энджи плотнее запахнулась в одеяло. «Озябло?» — спросил Мэддокс. «Да нет, это все волки. Ты прав, они действительно напоминают мне прошлое». Она улыбнулась углом рта. «А тут еще скелет этот за спиной». Клэр сказала, что волчья стая бродит в основном по другому берегу. «Надеюсь. Я уже довольно давно не отрабатывала приемы защиты со спецсредствами», — сказала Энджи, имея в виду медвежий спрей, перцовый аэрозоль. Мэддокс смотрел, как отблески пламени играют на ее бледном лице. Он обожал ее четкие волевые черты, удивительные светло-серые глаза и даже полукруглый шрам на нижней губе. Свет костра придавал гладким густо-рыжим волосам Паларина глубокий медный оттенок. Мэддокс подумал о сексе, но отвернулся и уставился на пламя. На романтический отпуск на природе, вдали от большого города и стрессов их профессии, он возлагал большие надежды. Ему так хотелось отогреть их едва наметившиеся отношения, в которых появилось напряжение из-за специфики новой работы Энджи. Мэддокс и сам почувствовал груз дополнительной ответственности, когда вступил в новую должность и сам сформировал новый объединенный отдел особо тяжких. Однако и тут они с Энджи сидят ночью в лесу в самую проморзглую погоду и охраняют не весь чей скелет. Мэддокс невольно улыбнулся. Судьба, что тут скажешь. Возможно, отношения в какой-то момент пошатнулись по его вине. Он предложил пожениться еще 9 месяцев назад, когда Энджи чудом спаслась от своего папаши, организовавшего ее похищение и пытавшегося убить во второй раз. Незадолго до этого она потеряла старого друга и напарника, Хаша Хашовски, при задержании преступника, застрелившего маленькую девочку. Паларина обещала Мэддоксу пойти к психотерапевту и сдержала слово, изо всех сил стараясь справиться с посттравматическим расстройством. Она привычно применяла свой фирменный подход, бросаясь в атаку на малейшее поползновение старого стресса, скручивая каждое проявление ПТС в бараний рог и яростно его подавляя. Шрамы на душе, наверное, все равно останутся. Такое прошлое, как у нее, нельзя просто пережить и забыть. Но Мэддокс обеспокоило, что Энджи отдалилась эмоционально. Он чувствовал, как между ними растет тонкая стена. Паларина металась между своей драгоценной самостоятельностью и потребностью быть с ним, и Мэддоксу казалось, что этот внутренний конфликт и лег когда-то в основу ее зависимости от агрессивного анонимного секса. «Всё задумывалось иначе», — сказал он вслух. «Что?» «Поездка, сегодняшний вечер». Поколебавшись, Мэддокс решился. Все лучше, чем пытка неизвестностью, и полез во внутренний карман куртки, нащупав узкую коробочку для мушек. Она была теплой от его тела, согревшись у самого сердца. Вынув футляр, Мэддокс глубоко вздохнул, вдруг очень заволновавшись. «Я хотел в торжественной обстановке». А взгляд Энджи упал на маленькую коробочку. Она нахмурилась. «О чем идет речь?» Он открыл футляр. Из мягкого вспененного вкладыша, где обычно лежат рыболовные крючки, сверкнул голубовато-белый бриллиант-солитер в лаконичной платиновой оправе. В свете костра над кольцом заплясали разноцветные блики. У Энджи отвисла челюсть, и она уставилась на Мэддокса расширенными глазами. «Энджи Паларина, выходи за меня замуж». «Ты ведь уже предлагал». «А ты обещала подумать. Я не помню быстрого и решительного «да».» Он снова глубоко вздохнул. Мы оба были настолько заняты, что нам не удавалось ничего обсудить или построить планы. Вот почему я мечтал куда-нибудь с тобой уехать, чтобы все было официально, с кольцом, с датой свадьбы. Мэддокс тихо фыркнул. Я попросил шеф-повара в лоджии приготовить нам сегодня особый ужин и подать с французским вином, как ты любишь. В нашей комнате зажгли бы камин, а на веранде нас ждала бы горячая ванна. Немного роскоши после трех ночей в палатке. Но вместо этого, как видишь, охраняем разложившийся труп. Он улыбнулся. Ирония судьбы. Энджи растроганно смотрела на бриллиант, втиснутый в пенную подложку. Вдруг от порыва ветра задрожала полоска яркой маркировочной ленты, которой они оцепили участок вокруг могилы. «Я не знаю, что сказать». Мэддокс с тревогой смотрел, как Энджи разглядывает кольцо, не делая попытки взять его в руки. Лицо стянуло от напряжения, губы сжаты в тонкую линию, будто она справлялась с собой, не желая что-то говорить. И снова Мэддоксу показалось, что он ее теряет. Он чувствовал себя беспомощным и потерянным, словно брел под беспощадным ледяным ветром. Его охватил страх. «Ты могла бы сказать «да»?» Он кашлянул и медленно произнес: «Ты же хотела этой поездки, правильно? Романтического досуга вдвоем? «Да, да, конечно, романтика, но я не знала, что ты планируешь вот это». «Я тебя расстроил?» Она сглотнула, нос порозовел, она утерла рот. «Посмотри на меня, Энджи, поговори со мной». Она осторожно подняла глаза, и от этого взгляда у Мэддокса сжалось сердце. «Может, нам лучше подождать?» — сказала она. «Пока я наберу стаж у Брикстона и открою собственное детективное агентство». «Но почему? Зачем нам ждать?» Паларина молчала. «Энджи!» «Вот сейчас у меня основное устаканится, и я смогу без спешки со спокойной душой планировать дальше. Вот как только...» «Ты уходишь от ответа», — перебил Мэддокс. «Ты избегаешь меня с того дня, как я впервые задал тебе этот вопрос. Ты не желаешь говорить о нас, о свадьбе, о том, чтобы назначить дату. Кормишь меня отговорками про стаж, про ненормированный график без выходных». «Неправда. Я тебе сразу сказала. Я ненавижу то, чем сейчас занимаюсь. Мотаться по городу глубокой ночью, торчать в дешевых клубах и мотелях, следя за парочками, замешанными в порочащих связях, чтобы по возможности застукать их in flagrante и предоставить доказательства ревнивому мужу или жене, которые глядят на меня с отвращением». Энджи ткнула пальцем себе в грудь. «Но мне необходимо как можно быстрее набрать часы, чтобы уйти от дурака Брикстона и начать работать самостоятельно». «Хватит пудрить мне мозги, Энджи», — твердо сказал Мэддокс. «Когда по дороге сюда я тебе задал вопрос, Джок Брикстон был ни при чем. Я помню твою реакцию. Она задала тон всей поездки, обнажила суть наших отношений, верно?» Энджи отвернулась от Мэддокса и от бриллиантового кольца в коробочке, которую он по-прежнему держал и которого она не коснулась, и уставилась в костер. Мэддокс не мог отвести взгляд от часто-часто бившейся на нежной шее жилки. «Вопрос проще некуда. Ты когда-нибудь думала завести детей?» Энджи обернулась, как ужаленная. «Слушай, нет, ты меня послушай. Я-то без детей обойдусь, если тебе оно не надо. У меня есть Джинни, я все это уже проходил. Меня не так уж тянет затеваться снова. Но я желал бы знать, чего хочешь ты, потому что мне не все равно, что происходит в душе женщины, которую я люблю. Женщины моей жизни. Женщины, с которой я хочу провести остаток дней. Это абсолютно нормальный вопрос, который обсуждают нормальные люди, когда собираются пожениться». Слеза сорвалась с ресниц Энджи и потекла по щеке. Мэддокс выругался про себя. Зря он это сказал. Как Энджи Паларина стать нормальной? Ее детство, ее прошлое было переполнено насилием, кровью и жестокостью. Она — готовый пример для учебника виктимологии. Кстати, скоро выйдет документальный детектив, основанный на реальных событиях ее жизни. И написал его судебный психиатр Рейнольд Грабловский, вопреки желанию Энджи и без ее участия. Чудо, что Паларина вообще как-то держится. «Мне не хватает моей прежней работы», — проговорила Энджи, глядя в сторону. «Новых дел, ношения служебного оружия, какого-то авторитета на месте преступления. Мне безумно хочется самой вести расследование». «Я понимаю». Она вскинула голову, и Мэддокс увидел, что ее лицо искажено страданием. «Мэддокс, мне сейчас очень трудно. Я не знаю, как это — не быть копом. От меня словно отняли немалую часть. И принимать серьезные решения на всю жизнь, когда я еще не разобралась, кто я теперь и кем хочу быть, вряд ли это правильно». Она в упор глядела на Мэддокса. «Меньше всего я хочу тебя разочаровать, подвести, чтобы в какой-то момент ты раскаялся в своем решении». «Это было ошибкой», — перебил он, закрывая коробочку. Бриллиантовая радуга исчезла. Он попытался ее принудить, и Энджи ему отказала. Силой от нее ничего не добиться, теперь он в этом убедился. Мэддокса едва не трясло от сокрушительной неудачи. Он вдруг понял, как сильно хочет Энджи Паларина в своей жизни, чтобы она всегда была рядом. «Надо было обождать», — прошептал он скорее себе. «Выбрать более удачный момент. Мне хотелось показать, что наши отношения развиваются, но...» Паларина прижала палец к его губам и покачала головой. Щеки у нее были мокрые от слез. Взяв коробочку у него из рук, Энджи молча открыла крышку и достала кольцо. Надев его на безымянный палец, она вытянула руку к свету костра. От глубокого волнения у Мэддокса перехватило горло, когда он увидел лицо Энджи. «Слишком большое», — хрипло сказал он. «Я вижу, оно велико». Он кашлянул, прочищая горло. «Я мерил по кольцу, которое лежит у тебя на туалетном столике». «Так то кольцо моей приемной матери. Папа мне отдал, когда мы перевезли ее в лечебницу. Оно мне не подходит и лежит у зеркала, как память». «Давай сюда», — попросил Мэддокс. «Я отдам подогнать. Мы попробуем снова, в другой раз». Как загнать джина обратно в бутылку? Все равно, что дым загонять обратно в костер. Назад пути нет. «Какое красивое», — прошептала Энджи, любуясь кольцом. «Элегантное, прекрасное, простое. Дай я его переделаю». «Нет, Джеймс Мэддокс», — мягко сказала Энджи, расстегивая серебряную цепочку, которую носила на шее, и надевая кольцо на цепочку. «Помоги застегнуть». Она перебросила волосы через плечо и наклонила голову. Он продел круглое звёнышко в застежку, касаясь нежной шеи. Энджи убрала кольцо на цепочке под рубашку. «Буду так носить, пока мы не выберем времени его уменьшить. Вместе». Мэддокс задохнулся от эмоций и прерывающимся голосом спросил. «Это значит то, что я думаю?» Энджи приложила ладонь к его щеке. «Да», — прошептала она. «Тысячу раз да. Я люблю тебя, Джеймс Мэддокс. Я даже не знала, что можно так любить, как я люблю тебя. Не подозревала, что я способна на такое чувство». Она помолчала. «Или в какую тонкокожую трусиху я превращусь? Как сильно буду бояться тебя подвести». У Мэддокса перед глазами все расплывалось от слез. «Давай тогда в будущем году, до Рождества. Может, весной или летом». «Я люблю весну», — прошептала Энджи. «Обожаю, когда цветут вишни, и улицы Виктории усыпаны бело-розовыми лепестками». Она подалась к Мэддоксу и поцеловала его. Ее губы и щеки были холодными и влажными. Пахло от нее знакомо. Мэддокс обожал этот запах. Его рука скользнула под водопад тяжелых рыжих волос, и Мэддокс поцеловал Энджи страстно, по-настоящему. В нем проснулось жгучее желание. Энджи застонала и расслабилась, прильнув к Мэддоксу, когда его язык играл с ней. Проведя рукой вверх по его бедру, Паларина накрыла ладонью твердеющую эрекцию. «В палатку», — пробормотал Мэддокс ей в рот. Они занимались любовью в чаще леса, неистово и яростно утверждая жизнь, словно бросая вызов смерти, таившейся в неглубокой могиле в двух шагах от палатки. Но когда, утолив страсть, они лежали, объединив спальные мешки, переплетясь и обнявшись, и Мэддокс с наслаждением чувствовал щекой мягкие волосы Энджи, снаружи снова донесся волчий вой. Стая охотилась, перекликалась, волки спаривались. И у Мэддокса шевельнулось ощущение, что между ним и Энджи еще не все выяснено и выправлено. Она согласилась, но многое осталось недосказанным. Он осторожно высвободился из объятий спящей любимой женщины, расстегнул свой мешок и натянул одежду. «Ты куда?» — сонно пробормотала Энджи, повернувшись и ища его. «Подбросить дров в костер». Мэддокс выбрался из палатки и застегнул клапан. Он долго сидел один под брезентовым пологом, глядя на пламя, пока не начало понемногу светать. Он почувствовал, что Энджи тоже проснулась и лежит без сна в палатке. Мэддокс вспомнил свой первый неудавшийся брак. Жизнь не дает никаких гарантий. Да, у алтаря может быть клятва и верности до гроба, но нередко оказывается не прочнее воздушного шарика. Он уже однажды обжегся с Бри, матерью Джинни, хотя и обеспечивал семью, и старался выполнять отцовские обязанности, и успевал делать карьеру. Что же подтолкнуло его попробовать снова? Почему, черт побери, он уверен, что на этот раз все получится? Тем более с такой женщиной, как Паларина. Живи настоящим, а не заглядывай далеко вперед. А проблемы будем решать по мере появления. Скелет, догнивавший в своей неглубокой могиле, лишний раз подчеркивал краткость отпущенного людям века. Мэддокс взял большое полено и подложил в костер. Пламя оживилось, затрещало, жар согрел лицо Мэддокса. Он невольно задумался, кто же там лежит во мху, какой смертью умер, и как вышло, что на останки никто не наткнулся раньше. Волчий вой становился все выше и тоньше, разносясь над бескрайним холодным лесом и неся с собой тоскливое ощущение приближающейся зимы.